Gaps are available. So when these discontinuities are available in the inner being, when these flashes are available, that's what makes you be available to natural state, which means the thought is appearing only when it's necessary. There are gaps between thought. It is not constantly chattering. Когда такие паузы иногда случающиеся происходят, это значит, что вы становитесь доступны естественному состоянию. А это означает, что мысль приходит и выполняет свои функции только лишь если есть запрос, только в необходимости в решении технических задач, а не продолжает свое бурление и кипение без остановки. I think we stop now. But I can tell you, if these first three sutras have been understood, you have understood the whole samadhi power. Мы должны остановиться сейчас, но я должен сказать, если эти первые три сутры поняты, то вся глава самадхи пада понята. So tomorrow, while we are meeting for the higher prayers, завтра, когда мы встречаемся для того, чтобы получить инициацию высшей пии.